Когда приехали люди с факелами из пальмовых листьев, мне не пришлось уговаривать своих помощников подсобить в работе. Куда там? Они так самозабвенно поджигали все кругом, что мне оставалось только следить, чтобы они не подпалили и наш лагерь. С каким восторгом они швыряли спички в сухую траву, хотя сами едва не задохлись в едком дыму, а глаза у них воспалились и покраснели от жарких языков пламени. Но им все было нипочем. Пожар в степи для Пиппы был не в новинку. Но малыши страшно пугались даже легкого запаха дыма, а Сомба все время тревожно принюхивалась. Несколько дней назад семейство перебралось на прекрасное место невдалеке от Мулики, где можно было чудесно играть на термитнике в тени большого дерева. Малыши сразу же изобрели новые игры. Они скатывались со склона, как на салазках, или играли в прятки среди причудливых закоулков. Самой любимой была игра «Кто кого столкнет». Они без конца сражались за большую впадину на вершине термитника, где мог с удобством развлечься только один из них. Нужно было встать на задние лапки, так толчок получался сильнее, и всей тяжестью наваливаться на владельца ложа до тех пор, пока он не слетит оттуда кувырком. Но еще интереснее было прыгать туда-сюда через речку. Через некоторое время они научились при этом не шлепаться в воду. Когда кольцо огня стало смыкаться, Пиппа, не теряя времени, занялась спасением малышей. И хотя пламя было еще далеко, маленькие гепарды старались удрать побыстрее и со страху попадали в воду, позабыв все свои безукоризненные прыжки. Потом они выкарабкались кое-как на другой берег, только я их и видела. Мне было интересно наблюдать их отношение к пожару, совсем не похожее на поведение других хищников. В Серенгете львы усаживались так близко к пляшущим языкам огня, что нередко крупные искры подпаливали им шерсть. Во время пожара большинство животных снимаются с привычных мест. Но как далеко им приходится уходить, я поняла, увидев стадо из 6 малых куду возле нашего лагеря. Эти прелестные антилопы всегда жили в густых зарослях, миль за 10 от нас. И по дороге сюда им пришлось переплывать Ройоверу, кишащую крокодилами. Больше я их не видела. Наверное, они покинули открытые места, как только огонь отступил. 2 дня мы не могли отыскать наше семейство. Увлеченные поисками, мы набрели на высохший прудик. Я решила перейти по затвердевшей, растрескавшейся корке и тут же провалилась по колено в жидкую грязь. Она засасывала меня при малейшем движении, как зыбучий песок. Проваливаясь все глубже и глубже, я с отчаянным криком позвала Лакая. К счастью, он был совсем близко и протянул мне длинный шест, с помощью которого и вытащил меня на берег. Без него мне бы ни за что не выбраться из этой засасывающей жижи, а ведь с виду она была такой прочной и надежной. Наконец мы отыскали гепарда в середине 3 кустов. Обнаружить их нам удалось только потому, что один из малышей выдал всех еле слышным чириканьем. Мы ехали по спаленной черной земле на машине, и внезапная остановка у куста, должно быть, напугала малыша. Все в полной растерянности смотрели на окружающую их пустыню, покрытую пеплом, да и Пиппа никак не решалась вывести их на равнину, ведь на черной земле их золотые фигурки стали теперь отлично видны. Особую бдительность проявляла маленькая Сомба. И хотя ей всего-то было 3 месяца от роду, она так же неутомимо, как и Пиппа, высматривала издали малейшие признаки пожара. А увидев огонек, тут же бросалась бежать. За последнее время она стала очень злобной и прекрасно понимала, как действует на остальных ее особый боевой прием. Тут даже Пиппа предпочитала держаться от нее подальше. Я отдала гепардам мясо, они мигом покончили с ним. Потом они стали играть, и Пиппа попробовала поймать Сомбу за голову. Не тут-то было. Маленькая кошка с рычанием перекатывалась и увертывалась, не спуская глаз с матери. И вдруг взвелась вверх и яростно ударила когтями. Пиппе удалось увернуться от удара, только подскочив в воздух сразу на всех 4 лапах. Сомба нападала раз за разом, а Пиппа все прыгала вверх, а потом отошла в сторонку. Она не стала силой укрощать разбушевавшуюся дочку.